Глава вторая. Любовь поэта. 1995 год. И ту же песнь спустя полчаса Люсьен нашептывал про себя совсем иным тоном, лихорадочно выворачивая на стол содержимое всех ящиков бюро. Пропали. Пропали 400 баксов, которые как раз сегодня нести в монолит очередной взнос, очередной квадратный метр в грядущей квартире, очередной шажок к свободе. Ну, каков мальчик, как его там Витя Слава, вычислил, где лежит, выбрал момент и главное, не уличить его, гаденыша, не ужучить. Я скажу, брал, он скажет, не брал. Можно, конечно, попросить Гусикова как-нибудь наехать на засранца, а тот, кого попросит наехать на меня. Хватит, играли в такие игры. Через это и очутились в гнусной плебейской коммуналке, через это и хлебаем честную бедность. Впрочем, может, и не он взял. В последний раз Люсьен открывал бюро примерно неделю назад, а за это времечко кто тут только не перебывал. В основном, конечно, проверенные товарищи, старые боевые кони кобылы, но кому теперь вообще можно верить? А может, Светка или там Катька ключики подобрали и в его отсутствие? Эх. В «Монолит» ехать теперь было бессмысленно. В «Орфей» тем более, там до 8 делать нечего. А кушать захочется намного раньше. По идее, можно было бы заскочить к мамаше с ее Николашей, но при последней встрече как-то так оно поднагадилось само собой, что теперь не то, что денег в долг, а вместо тарелки супчика будет сплошное ХПЖ, холодок по жопе. Короче, ситуация мдас. Люсьен рассеянно запихивал в ящик бюро высыпавшиеся оттуда случайные бумажки, визитные карточки непонятно кого, какие-то квитанции, билеты, сколько набралось всякого хламу. Надо бы почистить, выкинуть лишнее, но только на свежую голову, не в таких расстроенных чувствах, как сейчас. Из-под квитанции антикварного салона высунулся нижний край следующей бумажки, плотной, сиреневой, и в глаза Люсьену бросилось пропечатанное на нем сегодняшнее число. «Просят вас пожаловать 27 июня 1995 года к 12:00 в номер 901 гостиницы «Прибалтийская». Ну-ка, что это? Какой-то информет, доктор и миссис Розен, а сверху его собственное имя и фамилия, бывшие из прошлой жизни, ныне оставшиеся только в документах и вспоминаемые лишь в случаях официальных, с онными документами более или менее сопряженных. Неделю назад, получив это послание, явно задуманное как загадочное и тем призванное заинтересовать, Люсьен первым делом обратил на этот факт внимание и в течение полминуты вычислил, что к чему. Господа коммерсанты брайтон-бичской национальности собрали за барашка в бумажке, естественно, в паспортном столе адреса и фамилии и сделали мой стоп. Почтовый выстрел, как принято на их новой родине. Откликнувшимся на приглашение в сопровождении вкрадчивой музыки и прохладительных напитков будет предложена презентация. Причем, судя по тому, что приглашение именное, а бумага дорогая, посвящена эта презентация будет не кастрюлям и не Гербалайфу, а чему-нибудь этакому. Таймшеру на Багамах, гормоном счастья, охоте на мамонта, поле чудес в стране дураков. Не прячьте ваши денежки по каткам и углам, тоже мне нашли Буратино. А деревянненького, господа, пососать не хотите? Тогда Люсьен чисто автоматически засунул эту карточку в бюро, вместо того, чтобы выбросить, и совершенно не забыл. Теперь же, вертя ее в руках, он думал: лимонад, музыка, а при масштабной афере, может быть, и а-ля фуршетец с коньячком. Пойти, что ли, отвлечься до вечера? Чем я рискую? Что с меня теперь возьмешь? Даже на буханку хлеба не имею. Он резко встал, звякнув манистом из крестиков, ладанок и образков, и потянулся за брюками. 1979 год. К величайшему своему изумлению, Таня, пропустившая 3/4 занятий из-за съемок, сдала зимнюю сессию без проблем и даже сохранила стипендию. То ли экзаменаторы были снисходительны, то ли помогла подготовка, полученная в техникуме, а может быть, случилось так потому, что с середины ноября, закончив съемки, поднажала, привела в порядок институтские дела и дом, успевший изрядно зарасти грязью. Кто знает. Наступили каникулы. Поначалу Таня наслаждалась бездельем, вставала поздно, целыми днями смотрела телевизор, перечитала «Войну и мир», запивая чтение сладким кофе с печеньями или вафельным тортом, внушая себе, что счастлива. Но ее хватило дня на три. На четвертый она вспомнила, что у нее есть муж, которого она не видела с самого Нового года. Золотарев в темпе заканчивал по лезвию штыка, и Иван, загруженный работой по уши, не вылезал из квартиры патрона. И еще она вспомнила каторжные, но в сущности такие счастливые дни съемок. Надо же, прошло всего 2 месяца, а она почти забыла, что все это было в ее жизни. Гримерная, костюмы, камера, прожектора, окрики терпсихоряна, озвучивание в темном тон-ателье, воротник малиновый. Таня вынула из сумочки картонный ленфильмовский прямоугольник и с тоской вгляделась в свою фотографию. Татьяна Ларина, актриса. Была да вся вышла. И Никита пропал куда-то. Обои, что ли, переклеить, потолок побелить, пока время есть. Нет, зимой долго сохнуть будет. Квартира и выстудится. А сейчас она возьмет пимаксоль и отдраит кафель, ванну, унитаз. Давно пора. Таня включила проигрыватель, поставила заграничную пластинку с песнями Челентано, подарок Никиты, и, надев передник, принялась за дело. Бум-бум-бум! Кто-то ломился в дверь, стучал сильно и, по всей вероятности, ногами. А звонок на что спрашивается? Ванька, наверное, приперся, сейчас жрать потребует. А в доме только банка кофе да 3 печенины. Или 2. Отвыкла уже мужа кормить за постоянным отсутствием такового. «Не открою», — решила Таня. «Пусть в столовку идет». Бум-бум-бум. «Господи, какая же я дура! У меня тут музыка орет во всю Ивановскую, а я не открываю, дескать, дома меня нет». Она обтерла руки о передника и побежала к дверям. На площадке стоял Никита в шикарной дубленке и волчьей шапке. В руках он держал коробку с тортом и букет гвоздик. Из внутреннего кармана торчало серебристое горлышко бутылки шампанского. «Здорово, мать», — сказал он, чмокнув ее в щеку. «Звоню, не отворяют, стучу, не отворяют. Все каблуки отстучал. Если бы не божественный Адриана, решил бы, что никого дома нет, и отчалил бы, не солоно хлебавши. Так что пришлось бы тебе в одиночку добираться». «Куда это добираться?» — недоуменно спросила Таня. «Так ты, что ли, намекаешь, что приглашение не получала? Мы же всем выслали. По списку, вовремя». «Господи, да я неделю ящик почтовый не открывала. Иван ничего на этот год не выписал, а меня в институте заставили на какую-то комсомольскую жизнь подписаться. Читать нельзя, а для сортира жестковато». Никита усмехнулся, потом оглядел Таню с головы до ног. Да, видно, и вправду не получала. Что, Ивано не сказал? Да он дома ей не бывает почти. Понятно. Постирушки или приборочка? Приборочка. Ты пока раздевайся, проходи, и не забудь рассказать, куда это мне явиться надо. Так, в одно место. Дом кино называется. Ты часом не забыла, что есть такое искусство? Важнейшее для нас, как сказал Ильич. Потихоньку начинаю забывать. Сейчас потише сделаю. Она забежала в комнату, и Челентано умолк. Так вот, продолжил Никита, имею счастье сообщить тебе, что некая фирма, особое задание, благозвучно смонтировано и готово предстать пред светлой очи взыскательной публики. Сегодня смотрины. Званы все, к оной фильме касательство имел. С одной стороны, и наиболее заслуженные представители общественности с другой. Так что будь любезна, сворачивай свою хозяйственную деятельность, причепурься, потом для тонуса по бокальчику вмажем и отправимся с Богом. Карета ждет, труба зовет. «Ой», — сказала Таня и побежала отмываться. «Вот-вот», — отозвался Никита, прошел, не снимая ботинок в гостиную, поставил торт и шампанское на стол, достал из серванта вазу, водрузил ее в центре стола, приспособил в нее гвоздики, снова залез в сервант, отыскал там фужеры, плоское блюдо под торт и два маленьких блюдца из того же сервиза. Расставил все это на столе, посмотрел, чуть-чуть передвинул одно из блюдец и развалился в кресле, любуясь композицией. «Эй, будешь мимо проходить, прихвати с кухни ножик и две ложечки!» — крикнул он. В дверях показалась Танина голова, обернутая махровым полотенцем. «Ты что-то сказал?» — спросила она. «Господи, она еще и башку намыла. Теперь сушиться 2 часа будет. Ничего, я феном быстренько». Никита вздохнул и посмотрел на часы. На парад-алле они при всем при том не опоздали. Запыхавшись, вбежали на узкий просцениум между занавесом и экраном и оказались среди знакомых лиц. Главный оператор Лебедев, Огнев, Анечка Шпет, знаменитый москвич Валентин Гафт, сыгравший начальника врангелевской контрразведки, другие. В полумраке Таня разглядела Ивана. Он озабоченно перешептывался с соседом и не обратил на Таню внимания. Не было видно только терпсихоряна. Зато из-за занавеса доносился его характерный голос. «Мы работали душа в душу и жили одной сплоченной семьей. Не обходилось, конечно, без трудностей. Но, как говорят у нас на Кавказе, жизнь без забот, что харчо без перца». Никита подтолкнул Таню локтем. «Учитесь, киса, как излагает. Народную мудрость, небось, на ходу придумал. Мы от души надеемся, что наш скромный труд был не напрасен», продолжал заливаться терпсихорян, «что зритель, ради которого мы работали, оценит и полюбит наш фильм, как любим его мы, весь наш сплоченный и дружный коллектив, который я с радостью представляю вам». Из зала раздались аплодисменты. По просцениуму стремительно пробежала Адель Львовна, та самая полная дама, которая хлопала полосатой хлопушкой перед каждым дублем и построила всех по ранжиру. Занавес неторопливо разъехался, и перед Таней возникло море человеческих лиц, неразличимых отсюда. Зал был в полутьме, а свет падал сюда, на них, предъявляя зрителю тех, на кого они пришли посмотреть, всех одинаково прославленных и безвестных, любимых и еще не снискавших любви. Никита снова толкнул Таню в бок. «Лучи славы», — проговорил он, не разжимая губ, — «купайтесь, мадам. С особой радостью представляю вам того, без кого не было бы сегодняшнего торжества», — вещал в микрофон терпсихорян, автора романа и сценария, выдающегося писателя и замечательного человека. Он выдержал паузу. Федор Михайлович Золотарев. Раздались громкие аплодисменты. Виновники торжества были выстроены полукругом. Таня и Никита, как припозднившиеся, оказались с самого краю, и им было хорошо видно всех остальных. Когда объявили Золотарева, Таня выжидательно посмотрела на дородного седовласого мужчину в черном костюме, стоявшего справа от Ивана. К ее удивлению, к микрофону бодрыми шагами вышел другой сосед Ивана, невысокий, подтянутый, немного похожий на французского актера Трентиньяна, того самого, что в «Мужчине и женщине». «Спасибо, спасибо вам!» — с чуть заметным поклоном начал Золотарев. «Мне, собственно, не о чем рассказывать. Все, что я хотел сказать вам, сказано в фильме, который вы сегодня увидите. А о чем не сказано в фильме, сказано в книге, которая, кстати, скоро выходит вторым изданием». Несмотря на такое начало, он говорил еще минут 10 про важность историко-революционной темы, про творческие планы, про полюбившихся народу героев его произведений. Таня, обувшая по сегодняшнему случаю новые туфли на шпильках, стала переминаться с ноги на ногу. Потом у микрофона выступали главный оператор, композитор, художник по костюмам. Стало немного скучновато. Обстановку здорово оживил Гафт. Речь его была краткой и ехидной. Ни разу, не выпав из уважительного тона, он сумел поднять на смех и автора, и режиссера, и своего брата-актера, и зрителя, падкого на всякую ерунду. Вышедший после Гафта Огнев был явно не в ударе. Он мямлил в микрофон нечто нечленораздельное. Таню качало в ее высоких туфлях. Ей невольно вспомнились те злосчастные сапоги на вокзале. Потом что-то восторженно щебетала Анечка Шпет. Дрожащим басом рассыпался в благодарностях престарелый актер Хорев, сыгравший эпизодическую роль старого моряка. «Эге», — шепнул Никита Тане в ухо, — «они по всем пройтись решили. Готовься, Ларина». «А теперь разрешите представить вам нашу очаровательную дебютантку. Я не боюсь этого слова. Настоящее открытие нашего фильма. Итак, перед вами наш черный бриллиант, загадочная, коварная, обольстительная Татьяна Ларина». Скрывая полнейшую растерянность лучезарной улыбкой, Таня горделиво поплыла к микрофону. «Господи, про что говорить-то?» — лихорадочно думала она. «Да еще он так меня аттестовал. Про что должны говорить коварные и обольстительные?» Она молча обвела глазами зал. В голове воцарилась пустота. «Ну, хоть что-нибудь!» И густым, низким вибрато она начала: «Жила я дочкой, милою...» Со сцены она пела первый раз, тем более без сопровождения, да и без предупреждения. От волнения голос ее дрожал, создавая намек на потаенное рыдание, обогащая мелодию тонами искренней страсти. Зал замер. А когда она допела, разразился громовой овацией. Зрители вставали с мест, скандировали: «Ларина! Ларина!» Если каждому из выступавших перед ней, включая и старика Хорева, одна и та же дама из администрации вручала большой букет гладиолусов, то Таню просто завалили цветами. Обалдевшая Таня кланялась, как заводная кукла, а подоспевший Никита относил цветы и складывал их возле кулисы. Наверное, после нее должен был выступать еще кто-то, но искушенный терпсихорян понял, что более эффективной точки в финале торжественной части невозможно представить себе. И, дав страстям немного поулечься, с нарочитой скромностью объявил в микрофон: «А теперь давайте смотреть кино».